Глава 24. Беда пришла оттуда, откуда ее, разумеется, не ждали. На следующий день к замдиректора ввалились двое мужчин кавказской национальности. Самый высокий и толстый ткнул в него пальцем. «Ты Ярослав?» «Да, а что вам, собственно?» «Заткнись и послушай». Посетитель вытащил из кармана фотографию. «Узнаешь девочку?» Ярослав вздрогнул. Со снимка на него смотрела Жанна. «Я не понимаю». «Узнаешь, узнаешь», — перебил его собеседник. «Не далее, как вчера, ты барахтался с ней в постели. Она сказала, что тебе понравилось. Теперь пришла расплата». Костиков облегченно вздохнул. «Если эти немытые рожи пришли требовать деньги и шантажировать его фотографиями в пикантных позах, они просчитались. Его жена не обратит на шашни мужа никакого внимания. Она до смерти боится, как бы он не покинул ее. Еще бы, отказаться от такого достатка из-за каких-то шлюх». Ярослав выпрямился и нагло посмотрел на непрошенных гостей. «Если вы хотите продать компромат, то пришли не по адресу. Моя семья не интересуется порнографией». «Неужели? Надо же! Мы тоже!» Второй маленький с синими от пробивающейся щетины щеками подошел вплотную и дыхнул в лицо чесночным запахом. «Ты имеешь в виду Жанну? Она не проститутка, она наша сестра. Думаешь, мы наснимали вашу с ней любовь, чтобы теперь пугать тебя твоей женой?» «Так ты просчитался», — он смачно плюнул на паркетный пол. «У нас на Кавказе строгие обычаи, ты должен жениться на ней». Кровь ударила Ярославу в лицо, он дернул пуговицу на вороте рубашки и захрипел. «Вы сошли с ума, это невозможно». «Почему же?» Черные глаза под нависшими бровями смотрели сурово. «Я женат. Мы в курсе». Толстый поднес к его носу огромный кулак. «Ты учился в школе? Островского проходил?» Замдиректора пролепетал что-то невнятное. «Что самое дорогое у человека, помнишь, сволочь?» Ярослав кивнул, сознавая, как жалко он сейчас выглядит. «Ты женишься на нашей сестре или...» «Повторяю вам, это невозможно». На него было жалко смотреть. Жирный кавказец словно не замечал этого. «Не надо было ее трогать!» «Она сама хотела!» — выкрикнул Костиков. «Врешь!» Огромный кулак врезался в переносицу, хлынула кровь. Шатаясь, замдиректора подошел к окну. «Если я разведусь, останусь нищим. Все имущество записано на жену!» Мужчина смягчился. «Я готов рассмотреть варианты. 100 000 и гуляй на все четыре стороны. Девочке понадобится большое приданное». «У меня нет таких денег», — совершенно искренне произнес Ярослав. «Я могу выложить только 1015, и то залезу в долги, клянусь вам». Кавказец внимательно посмотрел на свою жертву. «Правду говоришь?» «Да». «Что же мы будем делать?» У замдиректора зародилась надежда. «Простите меня». «Простить?» Мучители усмехнулись. «Это не по нашим законам. Пожалуй, лучше все-таки тебя убить». «Пощадите!» Ползая перед ними на коленях, Ярослав сознавал, как жалко выглядит. Толстый почесал затылок. «Ты отработаешь». «Как?» «Накрывай на стол». Костиков поставил початую бутылку виски, порезал колбасу, разлил напиток по рюмкам. Братья Жанны выпили, не закусывая. «Ты замдиректора агентства недвижимости», — начал худой. «Значит, искомая сумма валяется у тебя под ногами, стоит только протянуть руку». «К тебе будут приходить люди», — наливая себе виски, пояснил толстый. «Насчет обмена или продажи квартир. Ты должен все оформить без сучка, без задоринки, несмотря в паспорта». «Какие люди именно от нас узнаешь из письма, брошенного накануне в почтовый ящик? В конверте также будут лежать фотографии владельцев квартиры. Это для милиции на всякий пожарный. Хотя я уверен, до нее не дойдет». «Но это же преступление». «У тебя нет выхода», — кавказец почесал затылок. «Впрочем, подумай, может, тебе лучше умереть?» Костиков вздохнул. Беда в том, что умирать он тоже не хотел. Белый длинный конверт не замедлил появиться в ящике. С фотографии на Ярослава смотрел незнакомый мужчина, судя по внешности, часто употребляющий спиртное. На обратной стороне печатными буквами были выведены его имя, отчество и фамилия. Пришедший в агентство клиент, просивший помочь ему быстрее продать квартиру, внешне совсем не напоминал типа на фотографии. Памятуя об указании братьев, Костиков не стал вдаваться в подробности, увидев выгоду для себя. Слишком смешной казалась цена за такую жилплощадь. Он провернул сделку, выручив несколько тысяч долларов, а потом позвонил кавказцу по оставленному контактному телефону и сказал: «В этот раз выгорело, однако во второй, когда выпадает такой шанс, за тобой начинают смотреть в четыре глаза». «Твои предложения», — перебил Толстый. «Пусть дают объявление о продаже квартиры в газеты». «Хорошо». Замдиректора сразу понял, во что ввязался, однако пока не видел выхода. Следующие гости агентства, муж и жена Мироненко, по документам, оказавшиеся в жизни гораздо моложе, чем на фотографии, продавали в связи с отъездом на север аж две квартиры, свою и старушки, матери жены. С этих хат он также поимел хорошие бабки, сразу найдя покупателя. Потом сбывал жилплощадь пьянчушки средних лет, естественно, зная хозяйку только по посланному снимку. Занимаясь этими делами, Ярослав заметно постарел. Сказывалась напряженная обстановка. Пребывая в постоянном ожидании ареста, мужчина потерял интерес ко всему, что так притягивало его раньше. Он нигде не бывал, никого не приглашал к себе. Жена видела его состояние, но боялась спрашивать. Он грубо обрывал ее. Так медленно тянулись дни. Однажды в мультижилье пришла милиция. Тогда ему удалось выкрутиться. Сколько все это будет продолжаться? Он понуро посмотрел в окно и стал пролистывать бумаги.